Глава пятая, в которой шило в мешке не утаишь. Все остальное добро лежало на месте. Олег решил не спешить на поверхность, сначала набить побольше руды, а уж дальше выбираться наверх. Он вытащил из старой сумки факела, зажег их и надел трусы на положенное им место. Так, а что там про выносливость было? Заученное движение костяшками пальцев, и в руках появилось стеклышко. Олег пристально рассмотрел булавку. «А, вот, если поместить ее под стельку в правый ботинок, то будешь намного выносливей». Олег так и поступил. Никакой особой разницы в состоянии до и после он не ощутил. С новым стеклышком Олег облазил все стены, отмечая только самые жирные жилы. После в ход пошла новая кирка. Она творила чудеса, ведь в свойствах кирки значилось. Зачарованный инструмент, способный даже из пустой породы извлекать малую долю ресурса. Работая на жиле, ты будешь получать руды больше, и она будет чище. Олег сделал тайник и спрятал в нем все свои новые приобретения, кроме булавки и стекляшки. Он перестелил вторую сумку бумажным пакетом и доверху наполнил ее рудой. Каска, что Олег получил в качестве спецодежды, была металлическая, и прикрепить булавку было не к чему. Он попробовал приколоть ее к лямке, но видеть в темноте он лучше не стал, да и сумки стали очень тяжелыми. Наверх придется добраться на выносливости, а обратно со светом, принял решение Олег. А вот бы и то сразу. Ладно, Олег Батькович, закатай губу в аккуратный рулончик и двигай на свежий воздух. Бендеру пришлось добираться в потемках. Он шел играючи, не уставая. Сумки казались легкими. Подъем наверх занял куда меньше времени, чем спуск. Послеобеденное солнышко приятно грело. Свежий ветерок обдувал лицо начинающего шахтера. «Красота!» — не удержался Олег. Оглядевшись, он увидел будку приемщика. Она стояла в тени большого дерева. Румын валялся в гамаке, натянутом между будкой и деревом. «О, пропащий! А я думал, ты уже никогда не появишься!» — крикнул Румын медленно подходящему Олегу. «Ну как успехи? Много набил?» «На пожрать хватит. Ну, выкладывай свои крохи!» Крох оказалось 45 лотков. Румын удивленно присвистнул. «Это ты на 9-м уровне столько набил?» «С трудом верится». «Повезло. Жилу нашел», — соврал Олег. «И что, большая жила?» «Еще пару таких ходок». «Не густо. Мне на пока хватит». Олег вернул Румыну номерок, забрал талоны и двинулся к столовой. У входа в столовую Олега встретил Болт. «Привет, пропажа! И тебе не хворать, добрый гномик! А куда это мы намылились такие грязные и нечесанные? А пожрать, добрый гномик, очень уж хочется!» На манер гнома ответил Олег. «В таком виде я тебя в свою столовую не пущу. За администрацией стоит баня. Сходи, помойся, подстригись, побрейся, что ли. Один купон — все удовольствие. Попроси, чтоб шмотки выбили, а потом приходи. Не хочешь выглядеть как человек? Сзади есть окошко и соответствующее общество». Олег развернулся и пошел посмотреть, что же представляет собой окошко. Рядом с окном выдачи сидели два заросших и грязных голодранца. Сидели они прямо на земле, никакой мебели здесь не было. «Неужели я так выгляжу?» — ужаснулся О. Бендер. «Нет, мне надо срочно в баню». Баня доставила Олегу Евгеньевичу огромное удовольствие. Всего за один купон он подстригся, побрился и попарился в баньке. Чистка вещей входила в стоимость, а потому и от нее он не отказался. И вот, приняв человеческий вид, О. Бендер направил свои стопы в святую святых каторги номер 24/12. Столовая встретила непривычной наполненностью. Народу было много. Закончилась смена у лесорубов, и теперь трудяги спешили избавиться от своих купонов. Олег выбрал столик подальше от входа, практически в самом углу, что позволяло ему держать в поле зрения весь зал, при этом самому не кидаться в глаза. За 20 купонов можно было заказать комплексный обед охраны. Его Бендер и заказал. Болт сильно удивился, услышав заказ. «Не дороговато ли?» «Терпимо», — ответил Олег. Сегодня в комплексный обед входили большая отбивная, к ней гарнир, картофельное пюре, соус на выбор. Олег выбрал сметанный. На второй несколько супов на выбор. Выбор был однозначен – кислые щи и небольшой графин компота. Неся на подносе свой обед к столику, Олег ловил завистливые взгляды местных обитателей, которым приходилось трапезничать куда как скромней. Устроившись удобно, он принялся разбираться с отбивной. «Ты смотри, Влад, как у нас кроты шикарно жить стали! Хавку вертухаев кушают! Наверное, купонов много лишних!» Нарочито громко заговорил один из лесорубов за соседним столом. За соседним столом лесорубов было трое. И судя по тому, что они ели жидкую похлебку, лесорубы они были неважные. «А мы его сейчас вежливо попросим, Мот, и он с нами обязательно поделится». «А не боитесь, что он вас пошлет?» Перебил актерский диалог Олег. «Не понял, Влад, что это сейчас было?» Возмутился третий участник застолья. Бендер посмотрел на третьего работягу взглядом, не выражающим никаких эмоций, словно перед ним было пустое место. «Хреново, наверное, быть бестолковым». Внимание всех ближайших столиков было приковано к происходящему. Работяги встали из-за стола и направились в сторону Олега. Тот абсолютно не обращал на них внимания, продолжал расправляться с первым блюдом. Уже было начавшуюся драку предотвратил Болт, встав между троицей и Олегом. «Что это тут происходит в моем культурном заведении?» Строгим тоном поинтересовался Болт. «Хамит, подземный житель! Вот, вагона тупым назвал!» Болт вопросительно посмотрел на Олега. Тот безразлично мотнул головой «Да, мол!» и пододвинул к себе щи. Болт подмигнул Олегу и повернулся к лесорубам. «А ведь он прав. У вас на троих одного полноценного мозга не наберется». «Болт, ты выражение-то выбирай, а то что?» перебил Влада Болт. «Жратву у меня покупать перестанешь?» Влад замялся. «Прежде чем приставать к человеку, надо поинтересоваться у знающих гномов, что это за человек, почему начальник столовой сам ему булки и чай к столу приносит?» Троица переглянулась. «Или вот еще вопрос. Как крот может позволить себе хавку вертухая?» Продолжил добивать троицу гном. «А подошли бы вы сначала к доброму дяде-гному, он бы вам рассказал, что господин начальник по-особому относится к этому человеку и что неспроста у крота так много купонов». «Повезло тебе, крот, что у нас дел много. Так и быть, на первый раз прощаем тебе хамство», — начал толкать речь Влад. «Да-да, я все понял. Ценю ваше благородство. А теперь валите отсюда нахрен и не мешайте мне кушать». Троица молча убралась, да и народу вокруг сразу как-то поубавилось. А Болт присел за столик. «Отбивная великолепна, добрый гномик». «Ну-ну, давай попробуй заговорить мне зубы, любимчик орка». Болт смотрел на Олега хитрым взглядом. «Спрашивай», — сдался Олег. «Орк сказал, что мы тебя очень нескоро увидим. А ты так скоро нарисовался, да еще и с горой купонов. Вот и интересно мне». «Орк устроил мне подлянку. Скинул в одну глухую пещеру». «И колечко туда же», — поинтересовался гном. «Ага. И как ты выбрался?» «А помнишь, добрый гномик, когда ты служил в Красной армии, то часто делал одно упражнение – метание гранаты в форточку, а здесь метание колечка в шахту 9-го уровня. Пришлось помучиться, но в итоге все получилось». «С этим ясно. А куча купонов. Так дар у меня, добрый гномик. Я жил и вижу. Не стал врать Олег. Вижу и добываю. Только это тайна, как и то, что я из пещеры вылез тоже. Мне бы с орком видеться пореже. Ладно, золотая рыбка, но я должен видеть лицо орка, когда он тебя тут увидит. Сделаю все от меня зависящее, чтоб тебя не разочаровать. Вот и ладненько. С тебя 5 купонов за булки и чай. Олег отдал Болту 5 купонов. И это, Болт, мне бы сумку побольше, а то в этих много не унесешь. Могу предложить мешок из-под картошки, заржал Болт. Если купоны есть, иди к Дурину. У него много чего имеется. Ладно, бывай, мне на кухню пора. Гном ушел, а Олег Евгеньевич, не торопясь, доедал щи. От скуки он начал рассматривать придевшую публику вокруг себя. В центре зала за столом сидели бригадир лесорубов и 2 здоровых мужика. Мужики о чем-то спорили, что-то по очереди доказывали бригадиру. О чем они спорили, Олег не слышал, слишком далеко сидел. В итоге, придя к какому-то решению, спорщики пожали друг другу руки. Бригадир достал небольшую коробочку и поставил на стол. Один из мужиков взял щепотку, приложил ее к ноздрям и, занюхав ее, закрыл коробок. Бригадир положил его перед другим спорщиком. И вот тут произошла магия. Из-за спин спорщиков мимо проходящий человек с подносом мастерски подменил коробок. Сделано это было настолько филигранно и быстро, что троица за столом даже не успела заметить подмены. Второй спорщик открыл коробок, взял понюшку и занюхал. Лицо его стало багровым. Он вскочил с места и ударил первого. Началась драка. Из кухни выскочил Болт и его помощник. На удивление Олега Болт не кинулся их разнимать. Он начал увлеченно смотреть и даже сделал ставку. За спинами кухонных работников, словно тень, в кухонную дверь прошмыгнул зачинщик драки. Через какое-то время он вышел из кухни с туго набитой сумкой и исчез на улице. «Ничего себе, артист! Такой талант пропадает! Надо его запомнить! У парня есть чувство юмора!» Из столовой Олег направился к складу Дурина. На стук открыл заспанный гном. «Ну и кто мне спать мешает?» «Я по делу!» – замялся Олег. «Рассказывай, что нужно!» «Сумка побольше нужна!» «Побольше нет. Могу 3-ю продать. 100 билетиков, и она твоя». «Откуда такие расценки, уважаемый Дурин?» – изумился Олег. «Так монополия», – ухмыляясь, ответил гном. От торгаша Олег ушел разочарованным. Цены были запредельные, а ассортимент скудный. Пришлось раскошелиться на 5 купонов и купить убогую шапку, которую Дурин назвал контрацептивом. «Так, а что там Болт говорил про мешок из-под картошки? С моей выносливостью я его допру в легкую», – размышлял Олег. Из столовой выходил народ. Видать, шоу закончилось. Войдя в зал, Бендер увидел, как орк разносил мужиков, устроивших драку. Взгляд начальника упал на Олега. Слова комом встали в его горле. «Добрый день, господин начальник!» Проходя мимо, поздоровался опальный заключенный. Нужно было видеть морду орка. Казалось, еще чуть-чуть, и надо будет его челюсть с пола поднимать. Олег прошел к раздаче, более не обращая внимания на начальника. На раздаче стоял Болт. Лицо его не выражало никаких эмоций, а вот глаза светились от радости. За спиной громко хлопнула дверь. Орк в бешенстве покинул столовую. «Да, сегодня прям праздник какой-то!» Во все 32 зуба заулыбался гном. «Гномье Рождество! Ты, Болт, хорошо себя вел, слабых не обижал, и вот тебе подарочек. А я думал, ты не хочешь пока с ним пересекаться. Производственная необходимость сподвигла меня на такой шаг». «И что за необходимость?» «Добрый гномик, ты предлагал мне мешок из-под картошки. Я любезно готов принять сей дар. Желательно, безвозмездно». «Ладно, так и быть, в честь гномьего Рождества подарю тебе мешок почти за даром. Всего лишь 10 купонов». Средства позволяли. Олег согласился, не раздумывая. 9-й уровень встретил тишиной. Всю дорогу Обендер обдумывал план дальнейших действий. Оставаться в казенных стенах не было никакого желания. Хватит и армейки. Рассчитывать на досрочное освобождение тоже не приходится. Отсюда остается только один выход. И этот выход Олегу в общих чертах был известен. Оставалось дело за малым. Во-первых, нужно было раздобыть запас провизии и напарник. Далее требовалось хорошее оружие. Конечно, у Олега был нож, но оставался вопрос, насколько он эффективен против песчаных тварей. И вода. Необходимо было взять как можно больше воды. Возможно, придется купить несколько фляг, а на это нужны купоны. Много купонов. Следующие трое суток Олег провел, добывая руду, делая небольшие перерывы на сон и еду. Теперь, когда план был готов, а цели намечены, спалось хорошо. На четвертые сутки сумки и мешок были забиты под завязку. Бендер отрезал часть веревки, обвязал нижние углы мешка, другие части веревки привязал к горловине. Получились лямки. Он положил булавку под стельку, перекинул набитые сумки через плечи, надел импровизированный мешок и направился к выходу. В этот раз подъем длился намного дольше. Часто приходилось останавливаться для отдыха. Результаты по добыче повергли румына в шок. «Так значит, маленькая жила, говоришь?» «Очень маленькая и практически закончилась». На этот раз румын отсчитал 172 купона. По местным меркам Бендер был богач, практически олигарх. Попарившись в бане, он размеренным шагом направился в столовую. Столовая гудела, словно улей. По обрывкам доносившихся разговоров Олег понял, что какой-то бедолага пытался бежать, но господин Том пресек попытку побега, и бедолага, наказанный, сидит в клетке. Недалеко от раздачи стоял стол начальства. Орк жадно пожирал отбивную. Увидав Олега, он небрежно швырнул кусок мяса на тарелку. По-видимому, аппетит пропал. Бендер подошел к столу. «Добрый вечер, господин начальник», — обратился Олег. Орк молча смотрел на каторжника. «Послушайте, мы очень плохо начали наше знакомство. Я вспылил, вы вспылили», — начал Олег заискивающим тоном. «Я нахамил, вы меня убили несколько раз. Но ведь это неправильно, мы же не дети». Орк вновь принялся жевать свое мясо, показывая жестом: «Продолжай, мол. Я предлагаю заключить мировую. Я со своей стороны постараюсь попадаться вам на глаза как можно реже. Не буду вам хамить и постараюсь стать образцовым заключенным. А вы со своей стороны постарайтесь забыть о моем существовании». Орк ехидно ухмыльнулся. «А почему бы и нет? Но вы, заключенный 666, окажете мне одну ответную услугу». «Слушаю», — напрягся Олег. «Есть на моей каторге тварь, даже похлеще тебя, пакостник редкостный. Недавно бежать пытался. Уж сколько раз я ему шанс давал, до последнего пытался человеком сделать». Чавкой отбивной разглагольствовал орк. «Теперь все, терпение мое закончилось. Он с тобой на дно пойдет». «Дно?» — задумавшись, переспросил Олег. «Девятый уровень шахты», — пояснил начальник. «И если ты желаешь моего лояльного к тебе отношения, познакомь пакостника с пещерой. И еще, сразу вниз не уходи. Жди нас возле румына часа через два. Я сказал, ты услышал. А теперь не мешай мне кушать». Вот и складывается мой пазл. Зэк с попыткой побега. Олег распрощался с орком и двинулся к раздаче. «Рады приветствовать вас, уважаемый, в нашем пятизвездочном ресторане. Чего изволите? Осмелюсь предложить вам отменнейшую баланду». «Упаси, Тимис!» — открестился Олег. «Я не гурман. Мне бы чего попроще. Отбивную там, ну или на крайний случай борща». Гном с прищуром посмотрел на Олега. «Тень был прав, ты балбес. Сначала говоришь, а потом думаешь». До Олега Только дошло, какую глупость он сейчас сморозил. «Мать мою, нахрена я упомянул Тимиса?» Промелькнуло озарение где-то глубоко в черепной коробке Олега Евгеньевича. «Ладно, с этим разберемся позже. Свалит босс, потом подойдешь. Не хватало ему еще видеть, что ты питаешься лучше него». «А почему лучше?» Заговорщицки, взглянув на господина начальника, спросил Олег. «Тебе я в блюдо не плюю». Гном закатился смехом. «Сегодня охрану почивали макаронами по-флотски и супом на выбор». Народу в столовке оставалось немного, и гном осторожно присел к Олегу за стол. «Как макарошки? Нравится ли?» Издалека начал гном. «Спасибо, добрый гномик, обед великолепен». «А расскажи-ка, мил друг, о чем ты с боссом секретничал?» «Да так, ни о чем». Олег Евгеньевич отхлебнул компот из граненого стакана и продолжил. «Сделал попытку к примирению». «Свежо предание. А кто тебе про Тимиса поведал?» «Да не помню, слышал где-то», — соврал Олег. «И где ж ты, интересно, мог слышать закрытую информацию для служебного пользования?» С хитрецой во взгляде продолжал давить гном. «Не хочу тебе врать. Лучше просто промолчу». «Что произошло в пещере? Ты разговаривал с кем-то? Кто это был? Кто-то из богов этого мира?» «Нет». «Это был не бог?» Олег промолчал. «Олег, кого ты видел?» То, что отмалчиваться бесполезно, Олег уже осознал. «Это был лепрекон». «И?» Продолжил давить болт. «И это был лепрекон. Я ответил на твой вопрос?» «И в связи с этим у тебя стало много купонов? Что он тебе дал? Какую-нибудь зачарованную вещь?» «Вещи могут легко отжать. Он дал мне дар видеть жилы», — соврал Олег. «Ладно, сделаю вид, что наивен». «Послушай, Болт, я не хочу врать, но и рассказывать тебе всего не стану». «Вот как мы заговорили», — возмутился гном. «Предлагаю сделку». Гном вопросительно посмотрел на Олега. «Тебе ведь понравилось гномье Рождество?» «Ну, допустим», — согласился Болт. И тут Олега понесло. «Я устрою тебе праздник. Это будет день рождения, 9 мая и Новый год в одном флаконе». Гном с недоверием посмотрел на Олега, но ввиду того, что на каторге было очень скучно, гном нехотя согласился. «А взамен ты хочешь?» «Добрый гномик, перестань мне задавать неудобные вопросы». «И когда состоится сие чудесное мероприятие?» «Мне нужно пару недель на подготовку». «Ладно, я смирю свое природное любопытство, но если в условленный срок я не получу свой праздник души, то мне придется выбить из тебя информацию, а после даже с кучей купонов тебе будет нечего жрать на этой каторге». «Мою матушку! У меня всего 2 недели на подготовку! Нашел на филейную часть приключений!» На этот раз Олег закупился провизией основательно. Ко времени, назначенным начальником, Олег стоял рядом с будкой румына. Орк был пунктуален. «Вот, заключенный номер 794, этот милейший рецидивист проводит вас к месту работы», — указал начальник пальцем на Олега. «Ого, мир тесен!» — изумился Олег. Новым любимчиком орка оказался артист, устроивший драку в столовой. В руках он держал надорванный бумажный пакет, видимо, с вещами рудокопа. «Пойдем, время дорого», — бесцеремонно произнес Олег. «Помни, заключенный», — обратился орк к Олегу. «Я сказал, ты услышал». После этих слов начальник развернулся и пошел во свояси, а рудокопы направились в шахты.